Время и место. После исторических мероприятий поселок Ибанск преобразился. Бывшее здание школы передали под филиал института. Сортир надстроили и одели в сталь и стекло. Теперь со смотровой площадки туристы, неудержимым потоком хлынувшие в Ибанск, могут воочию убедиться в том, что просочившиеся к ним ложные слухи — суть клевета. Назначили нового заведующего, старого после за ненадобностью где-то спрятали. Новый был такой же старый, как и старый, но зато не менее прогрессивный и начитанный. Рядом с сортиром построили гостиницу, в которой разместили лабораторию. Чтобы туристам было что посмотреть в свободное от посещения образцовых предприятий время, вокруг гостиницы воздвигли 10 новеньких живописных церквей X века и ранее. Стены церквей древними фресками разукрасил сам художник, создавший портрет заведующего на передовой позиции и удостоенный за это премии, награды и звания. Художник изобразил трудовой героизм свободолюбивых потомков, их боевые будни и выдающихся деятелей культа той далекой, но начисто позабытой эпохи. На главной фреске художник изобразил заведующего и его заместителей, которые за это были удостоены премии, а сам заведующий дважды, один раз за то, другой раз за это. В результате цены на продукты были снижены, и потому они выросли только вдвое, а не на 5%. Речку и Банючку вдоль и поперек перегородили. Она потекла вспять, затопила картофельное поле, бывшее гордостью и Банчан, и образовала море, ставшее гордостью и Банчан. За это все жители, за исключением некоторых, были награждены. Заведующий зачитал по этому поводу доклад, в котором дал анализ всему и обрисовал все. В заключение он с уверенностью сказал: «Погодите, еще не то будет». Доклад подготовил претендент с большой группой сотрудников. Это обстоятельство осталось в тени, поскольку оно было известно всем, кроме заведующего, который был за это награжден и потом был удостоен награды за то, что был награжден за это. На том берегу вырос новый район из домов, одинаковых по форме, но неразличимых по содержимому. Случайно получивший в этом районе отчасти изолированную смежную комнату болтун говорил, что тут настолько все одинаково, что у него никогда нет полной уверенности в том, что он у себя дома, и что он есть именно он, а не кто-то другой. Полемизировавший с ним член утверждал, однако, что это есть признак прогресса, отрицать который могут только сумасшедшие и враги, ибо разнообразие рождает естественное неравенство. «Погодите немного», — говорил он, — «построят тут продовольственные и другие культурно-просветительные учреждения, и тогда вас отсюда палкой не загонишь». В центре нового района раскинулся старый пустырь. На нем сначала хотели соорудить пантеон, потом решили построить озеро и населить его паюсной икрой. Построили молочный ларек. Ларек завоевал огромную популярность. Около него всегда собирается много народу, независимо от того, есть в ларьке пиво, что бывает редко, или нет, это тоже бывает редко. Выпивку приносят с собой, располагаются группами на бочках, ящиках, кучах мусора. Группы складываются на более или менее длительное время. Некоторые сохраняются месяцами и даже годами. Недавно одна из них отметила 50-летний юбилей. За это все посетители ларька были удостоены награды, а сам заведующий дважды, один раз за непричастность, другой раз за участие. В полном составе долговременная группа собирается редко, обычно встречаются 2, 3, 4 члена группы в различных комбинациях. Прочно сохраняется место сбора группы. Справка. В Ибанске все мероприятия исторические, так что нет надобности уточнять, какие именно имеются в виду. Берите любые и не ошибетесь. Школа. Ибанская военная авиационная школа пилотов, сокращенно ИВАШП, о которой речь впереди. Упоминавшийся выше институт профилактики дурных намерений, сортир, бывший сортир и ВАШП, играющий в истории Банска выдающуюся роль. О нем речь тоже впереди. Говоря о ложных слухах, автор имеет в виду массовые репрессии во времена хозяина и инакомыслящих при хряке и последующих заебанах. Фразы о снятии старого заведующего – намек на снятие хряка, о чем речь тоже впереди. Упоминавшаяся лаборатория – лаборатория промывания мозгов при ООН. Образцовые предприятия – такие, которые строятся специально для того, чтобы все видели, будто вы Банский в самом деле хорошо, и что полный изм не за горами. Насчет церквей. После революции ибанцы уничтожили 50 тысяч церквей, поскольку это был опиум для народа. Потом выяснилось, что иностранцы церкви любят и платят доллары, чтобы посмотреть на них, и ибанцы стали их реставрировать.